131. Вывод правилен. Стихии земли, воды, воздуха и огня управляются сверху вниз. Огонь управляет всеми. Воздух — водой и землей, вода — землей. Пространственный огонь движет массами воздуха и воды, нагревая их, землю. Ветры поднимают волны. Ветры и воды разрушают и приводят в движение массы самой инертной плотной материи Земли. Все они тесно взаимодействуют и влияют друг на друга. То же взаимодействие и влияние в сфере земной, астральной и ментальной. В человеке, прототипе макрокосма, идея движения зарождается в ментале. Передается через астрал, и человек бежит или идет, и так во всем. Чем выше, как в трех, так и в четырех, тем подвижнее принцип и стихия. Все подчинены воле. Лишь степени подчинения различны, от едва заметной, зачаточной до царственной. Нужна диета. Диета приводит все начало в гармоническое состояние. Брожение вызывается сахаром. Вреден, безусловно. Масло мешает утончению нервов, и особенно растительное. На известных ступенях и то, и другое исключается совершенно. Вводится известный режим, водный и аэрический. Поры тела питаются водой и воздухом. Питание усиливается бальзамами особого назначения. Уход за телом нужен. Аппарат требует известного обращения и заботы. В должное время все будет указано точно. Наши лекарства даются к тому же. Тело надо укрепить и приготовить к воздействиям огненным. Профилактика необходима для всех трех тел, каждое по строению проводника. Физическое, астральное и ментальное. Физическое – диета, омовение, бальзамы. Астральное – эмоциональный режим и дозор над чувствами. Ментальное – контроль над мыслями.